Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошным. Приехали за три версты в Дубечную, так называлась небольшая, десятин в 15 роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разослали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки. Мужчины помогали им шутливым, преувеличенно любезным видом. Ализар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову в виде колпака и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемешку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах. Это было ново и занимательно. И по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом: «Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки». Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча. Может быть, только полусекунды больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда. Но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему горячую, притягивающую силу. Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса. «Ну-с, господа, выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей Бог всякого счастья и чин генеральши». И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мощь своей страшной глотки. «Ура!» Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала?» — думал Ромашов. «Ах, что же она сказала?» Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка. Он хотел поймать таким образом эти слова в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый, люблю вас, Ромочка». Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех словах. Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе. Пили в таком духе, точно никогда и никто не сомневался, что ему действительно удастся наконец поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова. Пили за присутствующих дам, и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамени родного полка, и за непобедимую русскую армию. Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно: «Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашего обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови». Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило груди воздуху. Его цыганские разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жарко заморгали, а слезы полились по смуглым щекам. «Гимн! Гимн!» — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич. Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко. Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку. В гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову. «Я не люблю этих провинциальных пикников. В них есть что-то мелочное и пошлое», — сказала она. «Правда, это нужно было сделать для мужа, перед отъездом. Но, Боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду. Вы знаете, какой у нас прекрасный сад, старый, тенистый. И все-таки не знаю, почему я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему. И я вам это потом скажу. Я вам потом скажу. Я скажу. Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего не знаю». Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, и во всем лице было что-то манящее и обещающее, и мучительно нетерпеливое. Оно стало бесстыдно прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди. «Вы сегодня необыкновенны. Что с вами?» — спросил он шепотом. Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением. «Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите, небо голубое, цвет голубой, и у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голубая радость. Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик». На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов за раз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее. «Ерунда!» — воскликнул он резко. «Я утверждаю, что все это ерунда! Война выродилась, все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. Ах, кровь, ах, я падаю в обморок!» — передразнивал он кого-то гнусавым тоном. «И все это от того, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война? За 15 верст в тебя — бах! И ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли? Ух!» Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар. «В средние века дрались, это я понимаю. Ночной штурм, весь город в огне. На 3 дня отдаю город солдатам на разграбление. Ворвались, кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах. Женщин, обнаженных, прекрасных, плачущих, тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов. Однако вы не очень распространяйтесь», — заметила шутливо Софья Павловна Тальман. «По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вороны, а под виселицами горели костры, и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы?» «Ах!» — яростно простонал со сжатыми губами Осадчий. «Что это было за смелое,